Глава 22. В этот вечер в Монтфежете, когда дамы одевались к обеду, было много беготни из одной комнаты в другую. Гости обменивались впечатлениями о молодой жене Тристрама. Впечатление в общем было благоприятное для нее. Все сходились во мнении, что она красива и очаровательна, но расходились в вопросе о ее характере, и только одно злое сердце осталось при особом мнении, отнюдь неблагожелательном. Тристрам вовремя был готов к обеду, но постучать к своей жене не решался. Если она сама через некоторое время не даст ему знать, что готова, он пошлет Хиггинса узнать об этом у горничной Зары. Его глаза сияли гордой радостью. Зара держала себя безукоризненно. Он даже не мог себе представить, что она будет так мила и будет так много разговаривать. И все его старые друзья искренне восторгались ею. А Артур Элтертон даже слишком. Но затем его радостное волнение угасло. Чем ему, собственно, было гордиться, когда он даже не осмеливался постучать в ее дверь? Теперь он очень жалел, что под влиянием оскорбленной гордости дал ту клятву в их свадебную ночь, потому что она мешала ему делать какие бы то ни было шаги к сближению. Зара же чувствовала себя почти счастливой. Это был первый вечер в ее жизни, когда она одевалась без тяжелого чувства. Ее инстинкт самозащиты мог некоторое время отдохнуть, ибо эти новые родственники, по-видимому, не только казались, но и на самом деле были добрыми людьми. Единственное, кто ей совсем не понравился, это леди Хайфорд. Она уже успела сделать ей несколько ядовитых комплиментов, в которых Зара почувствовала враждебность к себе. Что же касается ее мужа, то тут Зара оставалась в недоумении. Было совершенно очевидно, что здесь его любили решительно все, начиная от герцога и кончая старым сеттером, гревшимся у камина. И Зара не понимала, как можно было любить человека, способного на такую низость, как женитьба на ней. Или, может быть, она в чем-то и здесь ошибается. При первом же случае необходимо спросить об этом у дяди, который, она была уверена, скажет ей правду. Обед начинался в половине девятого, и к этому времени следовало быть одетой. Но комната была так уютна, в ней было так много прекрасных старинных вещей, что Заре захотелось еще немного посидеть в ней. Все же надо одеваться. К счастью, Заре не приходилось возиться с прической. Волосы можно было быстро свернуть в узел. Когда она закончила свой туалет, Генриетта в восторге воскликнула: «Миледи сегодня очаровательна! Милорд будет гордиться, миледи!» И он действительно гордился. Ровно в половине девятого Зара послала Генриетту постучать в дверь Тристрама. В тот же самый момент Тристрам посылал Хиггинса к ней с тем же поручением. Как горько смеялся он над несуразностью этого положения. Посылать слуг, чтобы уведомить друг друга, что они готовы, тогда как он сам должен был помогать своей жене выбирать украшения и украдкой от горничной целовать ее. Нелепый фарс. Но через все это надо пройти, чтобы потом уехать в Риц и найти там забвение в добросовестном исполнении обязанностей крупного землевладельца. Кроме того, можно будет с головой уйти в политику, чтобы никто никогда не догадался, какую ужасную ошибку он совершил. Идя с Зары по длинному коридору, Тристрам подчеркнуто формально сказал ей, что она сегодня очень интересна. И на самом деле она была прелестна в легком платье цвета темного сапфира, единственным украшением которого – служила великолепная брошь, подаренная Этельридой. Было очень милым проявлением внимания к хозяйке дома, что Зара надела именно эту брошь, и Тристрам тотчас оценил ее такт. Впрочем, он все в ней ценил. Гости в доме герцога всегда были пунктуальны, поэтому, когда Зара с Тристрамом вошли в гостиную, почти все уже были в сборе. На мгновение в комнате наступило молчание, как будто присутствующие замерли в восхищении. А затем все разом заговорили и засмеялись, и вскоре двинулись в столовую. Запоздали только двое – леди Хайфорд и еще одна дама. Когда Зара под руку с герцогом шли по белой гостиной, у нее было такое ощущение, точно она после долгой разлуки и тяжелой борьбы вернулась в знакомую обстановку и могла, наконец, свободно вздохнуть.